Морская болезнь. Укачивание в транспорте. Для некоторых путешествие на самолете, в автомобиле и морем сопровождается тошнотой, рвотой и слабостью. Причиной такого состояния в первую очередь служат подсознательные страхи, ведь приходится покидать привычное безопасное место. Возникает страх перед неизвестным. Нужно будет переработать и переварить новые впечатления, а это не всегда бывает просто. Во-вторых, во время путешествия необходимо доверяться тому человеку, который за рулем или за штурвалом. Кстати, а вы замечали такую особенность? Тот, кто находится за рулем, не страдает от этой болезни, потому что он владеет ситуацией. По этой же причине не укачивает в поездах, так как они движутся по строго установленному маршруту и не могут свернуть. Кроме того, бытует мнение, что это наиболее безопасный вид транспорта. Чтобы справиться с этой проблемой, научитесь доверять. Доверять свою жизнь тому, кто за рулем, но прежде всего себе самому. Расслабьтесь и позвольте событиям течь своим чередом. Просто наслаждайтесь новыми впечатлениями. Ведь путешествуете вы в своем мире. И в путешествии вы узнаете новое прежде всего о самом себе. Когда вы поймете это, все страхи пройдут и появится любопытство.